Глава десятая. Саньке Тяриной, лупастой, наивной, лампоженской девке, никто не давал ее юных лет. Столь щекаста была она, зарева лицом и тельно. Ну, девка на выданье, хоть сейчас ставь в большом наряде в хоровод средь заневестившихся хваленок на посмотрение ухажера. Была она первой у бедного мужика, а следом полная лавка насыпана. Вот и выпроводил Тярин дочь свою на прокорм в мизень, по кусочки христорадничать, ходить с зобенькой по миру за милостыней. Благо город большой, и всегда найдется жалостливый человек с глубиною душою. Пуста у Саньки голова, ветер гуляет в ней, весь мир просвечивается сквозь ее умишко, как весеннее разливанное зарево, и остается лишь веселый сполох смутной неопределенной радости. Весело кругом, ой, весело! Так благостно жить, душе туго и тесно оставаться в сырой почке, она норовит распуститься, и оттого всегда улыбчивы ее молочные бледности глаза, и зубы постоянно просверкивают сквозь созревшие губы. Идет Санька по мизени, как шальная. Берестяная зобенька на животе прикрыта холстинкой, редко когда скажет она невнятные слова. И тут же засмеется сама себе, и невольно каждый печищанин посмотрит вослед и чему-то непонятно позавидует. Вот ее-то, Саньку Тярину, и приметила для своего умысла коптелка. В канун Троицы заманила блаженную в дом, одела в кумачную рубаху, да поношенный ситцевый сарафан и белый передник, не пожалела интиных чулок да кожаных башмаков, толстую гриву русые волосни упрятала под платок и повела к землемеру. Перед тем долго толковала, плотно накормив девку, дескать, барин ее в кухарке приглашает, работа сытная, без куска не останешься. Только с барином не сторожись, да шибко не упырничай, коль он тебя обхаживать почнет, да особые знаки внимания выказывать. Это дело, дескать, благородное, воскопочтение без ласки не живет. А как он приставать почнет, да на худое коли кинется, так ты не смолчи, а реви пуще, как медведица, люди-то и прискочат. Санька слушала, улыбалась себе, и прозрачные глаза ее светились. Да что говорить, хоть и запоздалая весна, еще ледяные коровы на паскоте не вытыли, но все ж весна. Напротив купецкого дома мужики толклись, говорили насчет промысла. Тут и десятской полиции Иван Рогачев, служивший по приговору общества, озирал площадь. Как увидели мещане коптелку, одетую в короткую малицу, но простоволосую, с вороньей вертлявой головою, приободрились сразу, засуетились, довольно заскалились, и разговор переметнулся на баб. — Куда, коптелка, торопись-си! — крикнули почти разом, словно бы каждому хотелось, чтобы его голос заметила и отличила эта разбитная жонка. — Да вот девчоночку землемер затребовал, насмотри на виду, в кухарке норовит взять, приодень, — говорит. Она подмигнула сверкающим бесноватым глазом, дескать, не дураки, сами крутите на ус, что причем, и торопливо провела Саньку на белое крыльцо. И только они скрылись за дверью, как тут же из лавки явился незваный купец и, подойдя к зевакам, спросил, «Не видали, мужики, что за девушку провела коптелка к землемеру?» «Да поди не наша!» Доложился за всех десятский, кланяясь и снимая фуражку. — Поди, Верховська, девка-то. Уж больно молода. Постарше не нашлась, а эх. Да кому поди, не для того дело. А на кое шо? Бесстыдник, на блажную позарился. Бог-то не простит, поразит его громовой стрелой. Купец нарочито говорил громко, чтобы далеко слышалось. Мещане развесили уши, довольные новостью, охали, глаза навострили на белое крыльцо, будто ожидали чуда. Коптелка тут же выскочила одна, с распаренным лицом, пробегая, сказала лишь «Ничего не видела, ничего не знаю» и умчалась. Сумароков только чаю со сливками выкушал, и щебук утренний не выкурил. А уж по мезени понеслось. Землемер Христорадницу лампоженьску снасилил. А молва людская, деготь, скоро не отмоешься, не отскоблишься. Зять купца Ефима Кладников понес по соседям новость. Интересно, говорит, дюже интересно. Это что ж, думаю, за азарт, как бы на худое не вышло. Замочную эту скважину терк-терк, а много ли увидишь? Он девку-то в боковуху да и повалил, знать. Слышу невдолгие крики, помогите, дескать. Ах ты, прокудник, думаю, детишонок ведь, и шо титик настоящих не народилось. Дверь толкнул за ручку, она закрыта, да с тем отступился. Досужие люди принесли весть к Санькиному отцу Никите Тярину. Тот скорее в мизень, да на фатеру, где стояла дочь, стал расспрашивать. Девка и созналась. Никита заплакал и больно высек Саньку, а после отправился к Сумарокову и сказал. «Осмелился к вашему высокоблагородию прийти и спросить, точно ли что приводила Прасковья Жукова, дочь мою, Александру, в кухарке к вам или для чего другого?» Не выслушал дикого гостя. С его безумным наветом вспыхнул Сумароков и избил мужика тростью по голове, пустил кровь да вытолкал в сени, где Тярин закричал истошно «Караул!». Его услышал хозяин дома, Еремей Шевкуненко, вышел в сени из своих покоев. Да зять его Ефим Окладников с женой сунулся в двери. Землемер крикнул Десятского, приказал отвезти Тярина в Арестанскую и держать там трое суток. Через 3 дня с ямщиком Тярина отвезли в волость, но он невдолги же подал уездному стряпчему объявление о том, что дочь его Александру насильно развратил землемер Сумароков, и закрутилось дело. Сумароков всех свидетелей отставил, подверг сомнению истинность показаний, потому что они показывали без клятвы. «И не уж безумец я!» Или потерявший ум человек? Примите этого внимание, что я потомственный дворянин, однако, чтоб так пасть в разврат. И ради иронии лишь, вот предположим, что попутал бес, совратил, так не уж среди бела дня покусился бы я на блаженную, и чем бы не дождался. Экая любовь сладострастная охватила меня, право дел. Может, я косой, хромой да горбатый, что ни одна девица из благородных не посмотрит на меня. Коли захочу, лишь свистнуть право дел, сразу прилетят. К тому же, однако же, говорю, ежели бы такое напряжение случаем в крови, но одного не пойму, за что навет. Следствие тянулось до осени. Прасковья Жукова упорно стояла на своем, не открывая тайны, да некуда было отступать бабе, в какую сторону не осмелься везде пропасть. А случилось же тогда так. Поднявшись на парадное крыльцо и скрывшись в сенях, Санька вдруг зауросила, несгибаемо уперлась руками в двери, и, как ни боролась с нею коптилка, но совладать не могла. «Дура!» — шипела Прасковья и щипала девку за полные плечи, да с выкрутом, до посинения, и смуглое лицо ее перекосилось от бессилия и злости. Санька же улыбалась широко. Скали белые лопатистые зубы, словно все загодя понимала, и сейчас играла с коптелкой, потешалась над ее затеей. «А я не хочу, и все, тета пораня, я не хочу!» — бормотала девка, горбом выгнув спину, а после его все лбом подперла дверь, оббитую войлоком, и вдруг заплакала, шумно сморкаясь, пыхтела, как корова. У коптелки спина жаром облилась от страху. Вдруг невзначай кто выйдет, или землемеру не втерпешь, захочется выйти во двор, а как тогда объясниться? «Дура, дура набитая, прости, Господи!» — шипела коптелка и била девушку казанками пальцев по затылку, так что голова у той гудела, но тут же и смирилась, сообразила. «Поди, глупая, в купецкие покои, да сиди смирно!» «Не выкуркивай, пока знака не дам, нос не выказывай, горюшко ты мое!» Наверное, сейчас высидела Санька в купеческой горнице. Чай пила с баранками, орехи и гнитки щелкала, не столько съела, сколько за пазуху напихала. Приведется ли еще случай в оком удовольствии побыть, но как в раю? А как уходить? Получила Санька от хозяина 7 3-копеечников медных, чтобы вела себя по наущению, да когда прос будет, чтобы от слов своих не отступала. Может, стряпчий что сообразил? Разглядел тут умысел злой, или худо столковались Петра Чикин и Еремей Шевкуненко, а может, наивная Санька где подвела? Но только суда землемер миновал, лишь был оставлен в некотором подозрении. Получил Сумароков долгожданный 4-месячный отпуск в Санкт-Петербург, откуда и отправлен был впоследствии уездным исправником в Березов, стал быть, оказался полнейшим властелином бескрайней российской окраины. Просковеюшку Жукову за прелюбодеяние изветы отвезли в Холмогорский женский монастырь для наложения 3-летней епитимьи. Санька вновь пошла по миру с Зобенькой, а Петра Чикин и тому был рад, что жил Сумарокова с северных земель, как не окажется его поблизости, так, может, и душа Тайкина отмякнет и очнется.